Глава 17. «Ты уверен?» Брэд перевел взгляд с Джордана на кольцо с рубином. «Да, мне так кажется. Это ей понравится больше, чем традиционный бриллиант». «Я не о самом кольце, а о том, зачем ты его покупаешь». «Уверен, меня немного подташнивает, но я уверен». «Ладно, сделаю вид, что ничего не слышал», — заметил Флинн. «Я мог бы обидеться на то, что ты испытываешь тошноту, покупая для помолвки с моей сестрой кольцо, но не буду». Джордан улыбнулся и повернул кольцо к свету. Он хотел, чтобы друзья были рядом, когда он делает такой важный шаг. «Круг друзей. Кольцо — это тоже круг?» Нельзя сказать, что Флинн с Брэдом были в восторге, когда Джордан притащил их в Питтсбург и повел в ювелирный магазин. Но они выдержали испытание, как всегда. «Думаю, оно подходит». «Да, точно!» Джордан протянул кольцо Брэду. «Ты в этом разбираешься лучше, чем мы. Что скажешь о камне?» Продавец за прилавком засуетился. «Спасибо». Джордан поднял руку, останавливая его. «Вы все прекрасно объяснили, но я хочу послушать своего приятеля». «Ну, камень превосходного качества», — не удержался все-таки продавец. «Бирманский рубин, 3 карата. Само кольцо из 18-каратного золота. Работа». «Дайте, пожалуйста, лупу», — попросил Брэд. «Парень покупает кольцо для помолвки. Это важное событие». Продавец достал из кармана лупу и протянул Уэйну. Разглядывая камень, Брэд что-то бормотал себе под нос, мычал и ворчал. Через несколько минут он положил кольцо и лупу на бархатную подушечку. «Камень действительно превосходный», — вынес он свой вердикт. «Цвет, огранка, чистота — все безупречно. Да, не понравится». «Отлично. Я беру кольцо». Джордан улыбнулся друзьям, продавцу, рубину. «А теперь мы должны выпить пиво, так?» Флинн с беспокойством покосился на другие кольца, лежащие на витрине. «И будет символично, если угостит нас Джордан». «Всему свое время, дружище». Хоук достал кредитную карту. «Перед тем, как вернуться домой, нам предстоит сделать еще одну остановку». Джордан хотел, чтобы это была, если можно так выразиться, чистая победа. Нечто вроде романтического хет-трика. Сначала объяснение в любви, потом кольцо для помолвки, а теперь, думал он, проезжая в ворота Warriors Peak, попытаемся прибавить ко всему этому дом. «Безумие какое-то», — сказал сидевший сзади Флинн. Рядом с ним храпел Мо, притомившийся от долгого путешествия в машине. «Кажется, у меня шок». «Совершеннейшее безумие», — согласился Джордан. «Но факт остается фактом. Я всегда хотел жить в этом доме. С детства». «Ладно. Но прежде чем ты войдешь и сделаешь свое безумное предложение, давай еще раз все обсудим». Брэд был серьезен. «Позволь тебе напомнить, что дом огромен». «Я люблю все большое». «Он уединенный». «И уединение я люблю». «Ты не спрашивал Дану, хочет ли она жить здесь». «Этого не требуется, я знаю, что она думает». «Как об стенку горох», — буркнул Брэд. «Ладно, если тебя все равно не отговорить, хотя бы вытри лоб платком. Там у тебя большими буквами написано: я большой дурак с большими деньгами». «Они же боги, приятель!» Джордан остановил машину и распахнул дверцу. «Вряд ли мое бесстрастное лицо ведет их в заблуждение». «Не понимаю, с чего ты взял, что Равена и Пит захотят продать тебе дом?» — не унимался Брэд. «Они купили его пару месяцев назад. Даже боги не могут игнорировать такие мелочи, как выгодное вложение, налоги, упущенные выгоды и так далее». «Слушай большого умника с большими деньгами», — улыбнулся Флинн. «Заткнись! Ты же в шоке, забыл? Отсюда до Велли добрых полчаса езды», — пробормотал Брэд. «Это если ехать так, как ты», — пробормотал Джордан. «Я все слышал. 30 минут», — повторил Брэд. «Для ответственного человека, соблюдающего скоростной режим и в хорошую погоду. Тебе все равно. Ты можешь сидеть дома и сочинять хоть в одних трусах. А Дана собирается вести бизнес в городе. 6 дней в неделю». 6? Джордан оторвал взгляд от дома и повернулся к нему. «Откуда ты знаешь, что они будут работать 6 дней в неделю?» «От Зои. Она сказала это в перерывах между нападками на меня. Получается, что Дане придется ездить в долину почти каждый день. А зимой?» «Я куплю ей полноприводный «Хаммер».» Мо уже давно выскочил из машины и в недоумении оглядывался на хозяина и его приятелей. По мнению пса, они шли слишком медленно, болтая о какой-то ерунде. Дверь им открыла Равена, и тут же со смехом склонилась к Мо. «Добро пожаловать! Как мило! Трое красивых мужчин и мой чудесный мальчик! Да-да, ты тоже красавец!» «Вы называете Мо красавцем!» — улыбнулся Джордан. «Должно быть, это любовь!» «Совершенно верно!» Равена выпрямилась и одарила Джордана ослепительной улыбкой, глядя ему прямо в глаза. «Совершенно верно. Входите». Последнее слово Мо не нужно было повторять 2 раза. Он бросился мимо Равены в дом, заскользил по полу и ударился об арку прохода на повороте в гостиную. Когда люди и богиня догнали пса, он уже свернулся в кресле, положив голову на подлокотник и постукивая хвостом. «Эй, слезь с мебели, горе мое!» Увидев, что Флинн направился к нему, чтобы согнать с кресла, Мо перевел взгляд на Равену. Хвост застучал энергичнее. «Нет, не нужно, пусть лежит», — поспешила вмешаться хозяйка. «В конце концов, он гость». «Спекулянт он, а не гость». «Гость, гость!» — Равена погладила пса. «Но как это говорится?» «Сумел подобрать ко мне ключик». «Что вам предложить? Кофе, чай?» Она с улыбкой посмотрела на Флинна. «Может быть, пиво похолоднее?» «Вы читаете мои мысли или просто у меня вид человека, мечтающего о холодном пиве?» «Наверное, и то, и другое. Берите пример с Мо и присаживайтесь. Не стесняйтесь, я быстро». «А Пит дома?» «Конечно, я попрошу его присоединиться к нам». Брэд подождал, пока Равена выйдет из комнаты, и повернулся к Джордану. «Ну, ладно, тебя все равно не остановишь. Только не говори, как сильно ты хочешь купить этот дом, что ты мечтал о нем всю жизнь или другие подобные глупости». «Я похож на неоперившегося птенца?» «Ты когда-нибудь покупал дом?» «Нет, но...» «А я покупал. Ты успешный писатель, автор бестселлеров. Хозяева знают, что у тебя есть деньги. Скажи 2 слова о хрустальной мечте детства, и ты напросишься на то, чтобы тебя раздели до тех самых трусов, в которых ты будешь писать следующие книжки». Джордан сел. «Кажется, я начинаю понимать, почему ты раздражаешь Зою». Брэд усмехнулся. «Я ее не раздражаю, а волную. Раздражение — всего лишь побочный эффект волнения». «Ага, я тоже начинаю понимать», — вставил Флинн и с размаху плюхнулся в кресло, совсем как его собака. При виде Равены, вернувшейся с подносом в руках, он встрепенулся. «Давайте я помогу». Флинн встал и взял поднос с 5 высокими, расширяющимися кверху стаканами с пивом. «Спасибо. Прошу вас, угощайтесь. Пит сейчас придет. Равена села на диван и ласково улыбнулась Флинну, предложившему ей один из стаканов. «Сегодня важный день!» Под ее взглядом Флинн почувствовал, как у него замерло сердце. «Да, я тоже так думаю». «Вы можете позволить себе некоторое волнение. Это свойственно людям. А вот и Пит!» «Добрый день!» Равена сказала, что нам нужно поговорить. Пит сел на диван рядом с ней и потянулся за стаканом. «У вас все в порядке?» «Полагаем, что да», — ответил за всех Джордан. «Наверное, сначала я должен сообщить о том, что произошло». Он рассказал, как Кейн перенес Дану в прошлое. «Интересно». Пит задумчиво рассматривал пиво в своем бокале. «Удар он рассчитал точно». «Кейн выбирает метод, соответствующий объекту», — заметила Равена. «Разумно. Не пытается обмануть или ввести в заблуждение. Прямо сообщает о своей цели, позволяет увидеть и почувствовать. Да, это была очень хорошая стратегия. И она могла принести ему успех. Почти принести. Не думаю, что мы сидели бы здесь, по крайней мере, теперь. Не приди нам на помощь, Мэлори. Вы шестеро являетесь частью единого целого. Каждый из вас сильная личность, — сказала Равена. Но взаимная связь делает вас еще сильнее. И как вы решили эту проблему с Даной? Неужели нужно что-то говорить? Мне кажется, я... «Сам вижу у себя над головой нимб из маленьких красных сердечек». Равена улыбнулась и взяла Питта за руку. «Не просто понять, что следует отбросить, а что сохранить. Я очень рада, что вы сохранили друг друга». «Я тоже, но причины у меня чисто личные. Но это часть общего плана, правда?» Джордан всматривался в ее лицо, пытаясь прочитать на нем ответ. «Часть головоломки. В узоре ковра важна каждая ниточка, длина, текстура, оттенок. Кейн хотел разлучить вас с Даной, но вы не позволили ему это сделать. Вас связывает длинная, яркая и прочная нить. Почему Кейну так важно нас разлучить?» «Вместе вы сильнее, чем по отдельности. Вам это известно». «Не только». Джордан подался вперед. «Я должен помочь Дане». «Да, должны. И вы это сделаете. Я верю». «У нее почти не осталось времени». «Вы еще не понимаете, как далеко продвинулись. Будьте осторожны. Кейн ни перед чем не остановится, чтобы оборвать эту нить». Джордан откинулся на спинку кресла. «Не оборвет. Но для моего визита сюда есть еще одна причина. И я начинаю подозревать, что это тоже часть замысла. Я хочу купить этот дом». Из горла Брэда вырвался сдавленный стон, и Пит удивленно посмотрел на него. «Дать вам воды?» «Нет, спасибо». Брэд сделал глоток пива. «Не нужно. Присутствующий здесь крутой бизнесмен полагает, что я должен ходить вокруг да около и потратить на переговоры час или два. Не вижу смысла. Не знаю, что вы собираетесь делать, когда все закончится, но если вы готовы продать Warrior's Peak, я покупаю». «Почему он не выписал им чистый чек?» — подумал Брэд, готовый разорвать этого прямолинейного дурака на части. Не дал прямой доступ к своему счету или не отдал документы на квартиру в Нью-Йорке. «Ваш деловой друг во многом прав». Пит одобрительно кивнул Брэду и резко повернул в руке стакан с пивом. «Со временем у меня тоже появился интерес к бизнесу. Я люблю...» Он вопросительно посмотрел на Равену. «Рискованные операции». «Да, увлекательное занятие. Этот дом, помимо того, что дал нам приют, имеет много достоинств. Размеры и материалы. из которых он сделан, истории расположения, плюс 25 акров земли, расчищенные под лесом, гараж на 6 машин, крытый бассейн и джакузи. Со смехом подсказала Равена. «Нам так нравится джакузи». «Да». Пит поцеловал ей руку, а также множество других приятных мелочей. «Послушайте!» Брэд больше не в силах сдерживаться, поднял руку. «Этот дом похож на троянского коня. Удобство, история, все замечательно. Но он расположен в 20 милях от Вэлли». «В 18,6». Бесстрастно поправил Пит. «К чему ведет одна единственная узкая дорога, которая вьется по склону горы?» — продолжал Уэйн. «Отопление и кондиционирование этого дома стоят кучу денег. Если выставить его на продажу сейчас, то серьезное предложение вы получите лет через 10. Это если повезет». Пит вытянул ноги и скрестил их. Джордан почему-то подумал, что еще ни разу не видел Пита таким спокойным и расслабленным. «С вами приятно вести дела», — сказал он Брэду. «Не исключаю, что когда-нибудь у нас появится такая возможность. Уверен, мы оба получим удовольствие». «В настоящий момент вы имеете дело со мной», — напомнил Джордан. «Совершенно верно». Взгляд Пита переместился на Хоука. «Сначала я должна задать один вопрос». Равена положила свою ладонь на руку Питта. «Почему вы хотите купить дом?» «Я всегда хотел жить здесь». Брэд страдальчески закатил глаза. «Боже, сжалься над ним!» «Почему вы всегда хотели жить здесь?» «Этот дом говорит со мной. Конечно, не буквально». «Да», — Равена кивнула. «Я понимаю. Продолжайте». «В детстве я смотрел на него и думал. Вот мой дом. Он просто ждет, пока я вырасту. Я помню, как обещал маме, что когда-нибудь куплю ей Warrior's Peak, и она сможет стоять здесь, на вершине мира». Джордан вопросительно посмотрел на Равену, но она молчала. Хоук продолжал. «Став старше, я иногда приезжал сюда и говорил себе, что настанет день, когда я проеду через ворота и войду в парадную дверь. Несмотря на то, что этот дом находится далековато от Вэлли, именно он делает город особенным. Я не смог подарить Warrior's Peak маме, но хочу подарить его другой женщине, которую люблю, Дане. Хочу жить здесь вместе с ней, растить тут детей. Хочу смотреть вниз, на Вэлли, и ощущать себя частью чего-то прочного, настоящего, важного». «Вы получите дом». «Равена!» — глаза Питта блеснули. «По номинальной стоимости», — спокойно продолжила она, погрозив пальцем своему возлюбленному. «Ни центом больше. Ты меня убиваешь, Агра. Ты возьмешь на себя расходы по оформлению документов, передаче прав собственности и всему остальному. Оплатишь все сборы и... как это называется?» Она повернулась к Брэду. «Комиссионные расходы». Уэйн с трудом сдерживался, чтобы не рассмеяться. «Думаю, вы имеете в виду именно это». «Да, именно это». Равена на секунду задумалась. «Пожалуй, все». Пит обреченно вздохнул. «Женщины — это настоящее наказание для мужчин. Почему ты просто не упакуешь дом и не преподнесешь в подарок?» «Потому что он откажется». Равена наклонилась и поцеловала Питта в щеку. «Warrior's Peak должен был стать его домом», — прибавила она. «Ты знаешь, это не хуже меня». «Ну, ладно», — Пит постучал пальцами по колену и повернулся к Джордану. «Мы с вами обговорим все детали сделки позже, без участия женщин. Как вам будет удобнее?» «Пожмите друг другу руки», — Равена подтолкнула Пита. «Скрепите договор рукопожатием». «Ну что ты будешь делать?» Он нехотя встал и протянул руку. «Придется подчиниться, а то она меня изведет». Джордан почувствовал, как дрогнула рука Пита. «Наверное, он разочарован. А может быть, здесь что-то другое?» «Трудно сказать что-либо определенное, когда заключаешь сделку с Богом. Благодарю вас». «Еще бы вам меня не благодарить. Ваш друг знает, что я мог получить за Warrior's Peak значительно больше его номинальной стоимости». «Рукопожатие символизирует то, что договор заключен?» — спросил Брэд. «Конечно. Даже без полного осмотра дома могу сказать, что вы получили бы 10% сверх номинальной стоимости. Минимум». «Скорее 15%, — подал голос Флинн, благоразумно молчавший, пока заключалась сделка. «Как редактор местной газеты я это знаю. Есть владелец отеля, который пытался купить Warrior's Peak и превратить это место в курортное. Пару раз он даже был близок к цели», — продолжал Хеннесси, «но каждый раз сделка срывалась. Ему не везло». Равена с улыбкой встретила взгляд Флинна. «Действительно. Вы не хотите осмотреть дом, Джордан?» Не успел он открыть рот, как Флинн постучал пальцем по часам. «Мы уже опаздываем». «Ах, да, хорошо, в другой раз». Равена взяла Джордана за руку и крепко пожала. «Вы должны поближе познакомиться с домом, взглянуть, какие виды открываются с веранд, с балконов». «Буду ждать с нетерпением. Я привезу Дану, и мы...» Джордан замолчал, пристально глядя на Равену. Перед его взором появилась женщина на балконе, освещенная полной луной в развивающемся плаще. «Это были вы. Тогда, много лет назад, я видел вас». «Я тоже вас видела». Равена ласково коснулась его руки, потом погладила по щеке. «Красивого мальчика, беспокойного, переполненного мыслями. Я все думала, когда вы меня вспомните». «Почему я вас видел? Почему мои друзья не видели?» «Им было не нужно». Джордан не понимал, что все это значит, и пребывал в растерянности. Ему нужно время, чтобы хоть немного привести мысли в порядок. Может быть, следует все записать, как он записал последовательность событий, происходивших в последние недели. Сейчас он придет к Дане, сядет за ее компьютер и просто будет следить за размышлениями. Войдя в квартиру, Джордан прислушался. В ванной лилась вода. Погруженный в свои мысли, он сразу направился туда, сообщить, что вернулся. Крик, который испустила Дана, когда Джордан отодвинул занавеску, наверное, мог бы разрушить кирпичную стену. Прижав одну руку к сердцу, а другой придерживая мокрые волосы, она несколько секунд смотрела на него расширенными от страха глазами, но, наконец, совладала с собой. «А где пронзительные звуки скрипки?» «Я не в платье, и у меня нет ножа». Примечание. Намек на сцену убийства в ванной в фильме Хичкока «Психо». Конец примечания. «Просто хотел сказать тебе, что вернулся, чтобы ты не испугалась, когда выйдешь из ванной». «Конечно, лучше испугать меня, когда я мокрая, голая и беспомощная». Джордан поджал губы. Она всегда ему очень нравилась такая, мокрая и голая. «Беспомощная?» «Ладно, не беспомощная». Дана протянула руку и схватила его за рубашку. «Иди-ка сюда, приятель». «Заманчиво, очень заманчиво. Но мне нужно тебе кое-что сказать. А потом мы поедем к Флинну». «Разговоры после. Сначала жаркий секс». «Хотел бы я увидеть человека, который на это не согласится». Джордан скинул туфли. Дана подождала, пока он встанет сзади, и притянула кусок мыла. «Потрешь мне спину?» «Могу начать отсюда. Я буду вся гладкая и скользкая, и это не спина». Намыленные руки Джордана сжали ее ягодицы. «Это сзади. Значит, считается спиной». Он наклонился и прикусил ее плечо. «У тебя потрясающее тело. Я тебе уже это говорил?» «Кажется, да. Один или два раза. Но при определенных обстоятельствах я не против повторений». Она откинула голову назад. Ладони Джордана скользнули по ее талии, обхватили грудь. «Например, в таких». «Тогда рискну повторить кое-что другое». Джордан повернул Дану к себе. «Я тебя люблю». Он коснулся губами ее губ. «Я так тебя люблю». В ответ последовал тихий стон. Вода лилась на них, тела окутывал пар. Скользкие от мыла руки дразнили и возбуждали. Нежные прикосновения губ становились все более жадными, требовательными. Сердце Даны переполнилось любовью. Казалось, оно сейчас взорвется, и ванную осветит яркая вспышка. «Теперь все иначе». Дана поцеловала его в губы, потом в шею, потом опять в губы. «Когда я знаю, что ты меня любишь». Она запустила пальцы в волосы Джордана и слегка отстранилась. «И ты знаешь, что я люблю тебя». Их губы снова встретились. Действительно, теперь все было иначе. Прикосновения, ласки, желания — все освещало любовь. Под струями воды Джордан крепче прижал Дану к себе и овладел ею. Наслаждение пронзило ее тысячу сладких стрел. Теперь он принадлежит ей, только ей, а она — ему. Дана крепко обнимала Джордана, подчиняясь каждому движению. Чувства захлестнули его, затопили, и он не видел ничего, кроме Даны. Темные глаза, мокрые волосы и вода, стекающая по лицу, словно слезы. Он принадлежит ей душой и сердцем. И так было всегда. Джордан чувствовал, как Дана затрепетала. Ее дыхание стало прерывистым, глаза затуманились. Когда она замерла, крепко обхватив его, Джордан приник к ее губам и словно растворился в любимой. Потом они просто стояли, сжимая друг друга в объятиях. «Как хорошо, Джордан. Правда, хорошо?» «Да. Я такая расслабленная. Неплохо бы поваляться в кровати, вместо того, чтобы одеваться и ехать к Флинну». «Если ты устала и...» «Нет, не в этом дело. Просто хочу поваляться с тобой в постели». Он снова притянул Дану к себе. «Кто бы спорил?» «Но нам нужно одеваться и ехать к Флинну, потому что валяться в постели неправильно». Дана поцеловала его. Джордан протянул руку и закрыл кран. «Мы можем уйти пораньше, вернуться к тебе и поваляться в постели». «Хороший план». Дана вылезла из ванны и взяла полотенце. «Что за таинственную поездку вы сегодня совершили?» Она обмотала голову полотенцем и достала второе. Джордан протянул руку, думая, что это для него. Но Дана стала вытираться. Он сокрушенно покачал головой и взял себе еще одно. «Потом расскажу». «Почему не сейчас?» «Потому что мы в ванной, голые, неподходящее место». «Не говори глупости». Нам и раньше доводилось разговаривать в ванной, голыми. И вообще у нас было несколько весьма любопытных разговоров без одежды. Куда ты ездил? И зачем тебе нужны были Брэд и Флинн? Я знаю, что ты и Флинн набрал с собой. У меня свои источники информации. Дана взяла флакон с кремом для тела и выдавила немного себе на ладонь. «Потом расскажу». «Ты оценишь, что я настаивал на том, чтобы поговорить об этом в более подходящей обстановке». «Послушай, не нужно меня мучить». Она втирала крем медленными движениями, и у Джордана стали путаться мысли. «Все равно я от тебя не отстану. Вас не было несколько часов. Куда вы ездили? Чем занимались?» «Ездили мы в стриптиз-бар. Пили там дешевое вино и пялились на девиц с потрясающей силиконовой грудью, танцующих у длинных блестящих шестов. Рассчитываешь разозлить меня, чтобы я поджала губы и замолчала, но у тебя ничего не выйдет». Дана сдернула с головы полотенце и пальцами расчесала волосы. «Лично я не возражаю, чтобы парни шлялись по стриптиз-барам, если им этого хочется. Так что можешь сказать мне правду. Прекрасным здесь и сейчас». Джордан поднял с пола брюки, достал из кармана коробочку с кольцом, протянул Дане и щелчком большого пальца открыл крышку. «Боже милосердный!» — прошептала она и опустилась на крышку унитаза. «Да, очень романтично. Тебе нравится или нет?» Дана с трудом сглотнула слюну. «Зависит от чего?» Джордан, нахмурившись, повернул коробочку и посмотрел на кольцо. На его взгляд оно было великолепным, но с женщинами ни в чем нельзя быть уверенным. «Я подумал, что это тебе понравится больше, чем традиционное с бриллиантом. Но если хочешь, я поменяю». Дана задрожала, но не от того, что замерзла. По крайней мере, не только от этого. «Значит, у тебя тут кольцо для помолвки. А ты за что его приняла, черт возьми? Может, встанешь? А то все это немного странно выглядит». «Прости», — Дана поднялась, — «я не была уверена, что оно означает». «Оно означает: выходи за меня замуж, Дана». Джордан отбросил мокрые волосы с лица. «Оно означает, что я тебя люблю и хочу, чтобы мы всю жизнь были вместе. Я хочу растить наших детей и состариться рядом с тобой». Дана думала, что ее сердце переполнено любовью, но оказалось, что в нем еще есть место. «Да, теперь мне все абсолютно ясно. Чудесное кольцо. Такого красивого я в жизни не видела. Но в одном ты ошибся». «В чем?» «Мне безразлично время и место». Дана смотрела на Джордана со счастливой улыбкой. «Совсем. Знаешь, если сейчас ты наденешь кольцо мне на палец, то какое-то время это будет единственная вещь на моем теле». Она протянула руку и прерывисто вздохнула. «Я с радостью буду носить это кольцо. И с радостью выйду за тебя замуж. И все остальное тоже». Джордан достал кольцо, положил коробочку в раковину и взял левую руку Даны. «Еще один шаг к новой жизни для нас обоих. Я надеюсь, будут и другие». Джордан надел кольцо ей на палец. Дана словно почувствовала слабый ожог, а потом от золотой полоски по пальцу стало распространяться приятное тепло. «Какое красивое! И оно мне впору!» «Да, никто из нас не знал, какой нужен размер, так что это приятная неожиданность». Джордан повернул ее руку, любуясь сверкающим рубином. «Тебе идет!» Дана приподнялась на цыпочки и крепко поцеловала его в губы. «Ты мастер делать сюрпризы». «Стараюсь. И у меня есть еще один. Я купил, то есть покупаю. Warriors Peak». Дана потрясла головой и моргнула. Один раз, второй. «Прости, ты, кажется, сказал, что покупаешь Warriors Peak?» «Точно. Я хочу там жить. Хочу, чтобы он стал нашим домом». «Ты...» Колени у Даны задрожали, и ей снова пришлось сесть туда же. «Ты не вернешься в Нью-Йорк?» «Конечно, я не вернусь в Нью-Йорк». Лицо его стало растерянным. «Как, черт возьми, я могу жениться на тебе и жить в Нью-Йорке, когда у тебя бизнес в Элли?» «Я думала, там твой дом». Джордан обхватил ладонями ее лицо, не в силах разобраться в собственных чувствах. То ли удивление, то ли нетерпение. «Думаешь, я предложу тебе переехать в Нью-Йорк и бросить книжный магазин, еще не открыв его? Я в любом случае не собирался возвращаться, но даже если бы собирался, то передумал бы». «Ты не вернешься в Нью-Йорк?» «Нет». «Тогда я должен был уехать. Теперь пришла пора возвращаться. Мне хорошо здесь, с тобой». «А я готова была ехать с тобой», — с трудом выговорила Дана. «Полагаю, мне это зачтется». «Никуда мы не едем. Если Warriors Peak тебе не подходит, то...» «Ты просто пытаешься сравнять счет». Переполненной радостью она рассмеялась и обняла Джордана. «Warriors Peak мне подходит. Боже, это фантастика, чудо, и хватит сюрпризов, а то у меня голова кружится, сейчас соскочит с плеч». «Ладно, пока сюрпризы закончились. Тогда одеваемся и едем к Флинну». Дана сложила ладони вместе и посмотрела на кольцо. «Мне не терпится его всем показать». Флинн и Брэд уже видели. «Мужчины ничего не понимают». Дана скривила губы. «Вот Мэлори и Зоя — другое дело. Мне нужно подобрать к кольцу подходящий наряд». «Мне нравится тот, в котором ты сейчас». Дана посмотрела на него с сожалением, прошла в спальню и открыла шкаф.